ходят, ощупывая пространство. С понтами по жизни себя раздают на куски. Небо горит, небо горит, небо горит пресловутыми узами братства. Шевелятся губы нормальной рабочей тоски. Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой. Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, кровь одной. Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, кровь одной. Сердец и границ. Сына беги, сына беги, сына беги. Китежград продают по крупицам. Вода разливается по переулкам страниц. Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, кровь одной. Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, кровь одной. Каноническим блядством. Береги тишину, как последний надежный патрон. Ангел с цепами, ангел с цепами, ангел с цепами, Гаврюха, вали постоянство. Небо как небо, обычный рабочий район. Мы с тобой, мы